Он отвел ее в палатку ювелира и, пока Зарит любовалась красивыми вещами, попросил хозяина показать ей все украшения, которые были у него. У торговца тканями он настоял на том, чтобы перед Зарит развернули роскошные ткани, и она могла глядеть на ткань и трогать ее сколько угодно. В следующей палатке Говард показал ей детские игрушки, попросив торговца каждую продемонстрировать особо. Несколько часов отдыха пролетели так быстро, что Зарит не хотелось возвращаться на турнир. «У тебя сердце женщины», — засмеялся Тирль. «Как сможешь ты устоять перед покупками? Если тебе самой ничего не нужно, то, может, ты захочешь сделать подарок своей чудесной невестке?» Говарды похитили все наше состояние. Зарит терпеть не могла напоминаний о бедности. С красивого лица Тирля сползла улыбка. Он хотел слегка поддразнить девушку, но и в мыслях не имел намекать на бедность. «Вот», — предложил он, — «посмотри, что продает этот человек». Зарит увидела человека с большим лотком на шее. На лотке лежали превосходные перчатки с отделкой. Они были из белой и рыжеватой кожи, из цветного шелка, а отделка была такой яркой, что сверкала в лучах солнца. «Можешь потрогать их», — улыбнулся Тирль, — «и понюхать, понюхать». — переспросила Зарит, беря чудесную мягкую вещицу в руки. Перчатки пахли розами. Зарит в восторге повернулась к Тирлю. «Как это?» — прошептала она. Ей по опыту было известно, что кожа может пахнуть лишь лошадьми или мужским потом. Перед тем, как выкроить перчатки, кожу месяцами выдерживают в цветочных лепестках. «А жасмин у тебя есть?» — обратился Тирль к торговцу. Торговец, не спуская глаз со странной пары, порылся в куче товара и вытащил пару желтых перчаток, богато украшенных золотой нитью. «Что же это такое творится-то?» — размышлял торговец. «Эти двое разговаривают между собою, как мужчина и женщина, а я вижу высокого красивого мужчину и хорошенького рыжего мальчишку с неумытой физиономией. Выбери, какие хочешь, для себя и для леди Лианы, и можешь подобрать такие же для каждой из ее дам». «Лиане понравилось бы», — призналась Зарит, глядя на цвета перчаток и ощущая их мягкость. Она положила на место те, которые держала в руках, и отошла в сторону. «Выбирай!» — не отставал от нее Тирль. Зарит посмотрела на него. Ей не хотелось на глазах у торговца признаться, что у нее нет денег, и она не в состоянии позволить себе такую роскошь, как покупка перчаток, не говоря уже о том, чтобы приобрести несколько пар для подарка. Тирль понял, о чем она думает. «Я куплю все, что ты захочешь». Зарит стиснула кулаки, зубы сжались. Она была так разозлена, что не могла говорить, повернулась и побрела прочь. Тирль скривился. Он начинал понимать, насколько горды перегрины. Приподняв тунику, он запустил руку в висевший у него на поясе кошель и, выудив оттуда золотую монету, швырнул ее торговцу, потом, забрав перчатки, сунул их за пазуху и отправился вслед за Рит. Она шла так медленно, что догнать ее не составило труда. Тирль не пытался что-нибудь доказать ей, просто, схватив Зарит за руку, толкнул ее в узкое пространство между бедной хижиной с крышей, крытой соломой, и каменной стеной, и закрыл собой выход. Зарит обернулась. Руки ее были скрещены на груди. «Перегрины не примут милостыни от Говардов. Мы ни у кого не возьмем милостыни, даже несмотря на то, что у нас украли наши земли, мы...» он оборвал ее слова поцелуем. Тирль не обнял Зарит. Он только наклонился вперед, повернул голову и крепко поцеловал девушку. Когда он выпрямился, Зарит, моргая, смотрела на него. Ей потребовалось время, чтобы опомниться. Тыльной стороной ладони девушка вытерла губы, продолжая глядеть на Тирля. «Приятно видеть, что у тебя нет слов», — заметил он. «Для тебя у меня найдутся слова», — ответила Зарит. И попыталась пройти мимо него к выходу из замкнутого пространства. «Дай мне пройти». «Не дам, пока ты меня не выслушаешь. Я не хочу тебя слушать. Тогда придется поцеловать тебя еще раз». Зарит застыла, глядя на мужчину. Ей не был неприятен его поцелуй. Он заставил ее почувствовать себя уверенней. «Я выслушаю тебя, если это положит конец недоразумением». Тирль, понимающе усмехнулся. Зарит отвернулась. «Говори, что собирался сказать». «Сначала взгляни на это». Он вытащил из-за пазухи пару красных шелковых перчаток. Они были украшены вышивкой из шмелей и золотых лютиков. Зарит нехотя взяла перчатки. Перед торговцем она не решалась примерить их, но теперь ее маленькая ручка скользнула в шелк. Перчатки были просто чудесны, мягкие и яркие. Они поблескивали, когда она поворачивала руку. «Я никогда не видела такой красоты», — прошептала Зарит. «А эти?» — он вытащил другую пару. «Или эти?» — она брала перчатки одну за другой. Но, глядя, как он вытаскивает все новые пары перчаток, рассмеялась. «Что ты сделал? Украл их?» «Я дал торговцу золотую монету Говардов», — признался Тирль, наблюдая за девушкой. Улыбка сбежала с лица Зарит. «Забери их, они твои». Он не взял перчатки и видел, что Зарит далека от того, чтобы швырнуть их на землю. «Я не принимаю подаяния». «Если земли Говардов принадлежат перегринам, то золотом, которое я дал торговцу, по праву должны владеть перегрины, так что ты сама купила эти перчатки». Зарит потребовалось несколько секунд, чтобы понять эти слова. Может, он шутит? Но в его словах была истина. Земли Говардов действительно принадлежали семье перегринов. Она поднесла руки к лицу. Кожаные перчатки пахли просто божественно. В ней всколыхнулась волна тоскливого ожидания. Так хотелось бы иметь нечто столь женственное, столь чудесное, как пара перчаток. И ей действительно хотелось сделать подарки Лиане и ее дамам. Дамы Лианы частенько поглядывали на Зарит с жалостью. В отличие от воинов ее братьев, они знали, что она не мальчишка. Если Зарит подарит этим дамам такие красивые перчатки, выражение их лиц изменится. Тирль понимал, о чем она думает, и с трудом удерживался от хохота. Несмотря на мальчишескую одежду и прическу, Зарит была женщиной до кончиков ногтей. «Какие перчатки тебе нравятся больше?» «Я не знаю», — ответила она, разглядывая их. Сверху лежали перчатки белой кожи, отделанные желтыми и черными бабочками. «Можешь оставить себе их все. Мы сможем купить твоей невестке другой подарок». «О, нет, мне достаточно одной пары, раз я все равно не могу их носить». «Не можешь? Ах, да, я понял. А что ты сделаешь со своими перчатками?» «Спрячу. У меня есть тайник за расшатанным кирпичом в стене. Я буду надевать их, когда останусь одна». Тирль нахмурился. Ему было стыдно. Ведь эта дурацкая одержимость его брата заставляет молоденькую девушку прятать подальше красивую вещь. В этот момент ему пришла в голову одна идея. Может быть, позже, на турнире, он получит возможность дать ей то, о чем она так мечтает. Тирль провел пальцем по ее щеке. «Мне было бы приятно видеть, как ты носишь перчатки». Зарит подумала, что должна плюнуть ему в глаза, но не сделала этого. Интересно, это только игра ее воображения, или он и в самом деле симпатичнее, чем показалось ей при первой встрече? Ей вспомнилось, что у него крошечные глазки, как бусинки, а теперь она подумала о том, что у него красивые глаза. «Я думаю, мне надо вернуться», — нерешительно проговорила Зарит. «Я могу понадобиться Северну». «Да», — согласился он, провел рукой по ее щеке, по плечу, затем отодвинулся. «Давай я возьму перчатки. Если ты спрячешь их за пазуху, тебе уже точно не удастся скрыть то, что ты так старательно прячешь». Зарит не сразу поняла, что он намекает на ее грудь. Она почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Склонив голову, Зарит попыталась скрыть пламеневший румянец, но когда Тирль взял у нее перчатки, и она подняла на него глаза, ее взбесила его улыбка. «Дай мне пройти, Говард!» — прошипела она. «Да, моя леди!» — затаив дыхание, ответил он и склонился в поклоне, пропуская Зарит вперед. Когда они направились обратно к полю, Зарит шла впереди. С тех пор, как они покинули турнир, что-то изменилось, и она не могла понять, что именно. Когда они уходили с турнира, она, не задумываясь, вонзила бы в этого человека нож. Теперь же он приобрел в ее глазах некие привлекательные черты. Он был так добр к ней, когда они смотрели на выставленные товары. Он все ей объяснял и ни разу не проявил нетерпения из-за того, что она знала так мало. «Он явно не такой, как мои братья», — думала Зарит. «Северн и Роган всегда были очень нетерпеливы, как и другие братья. Они злились, когда она, замерев, глядела на закат. Когда однажды Зарит сплела венок из цветов и надела его, ее высмеяли. Если она медлила, ее не жалели. У братьев не находилось времени ни для чего, кроме войны и подготовки к ней. С той поры, как в их семью вошла Лиана, жизнь несколько смягчилась, но и Северн, и Роган по-прежнему уделяли мало времени сестре. Роган проводил все свободное время с женой, Северн — с любовницей, Зарит вечно оставалась одна. Она бросила взгляд на Тирля, направляясь обратно к шатру. «А во Франции женщины носят такие перчатки? Это там ты узнал все об их запахе? Их носят и в Англии. Я думаю, у леди Лианы тоже есть одна-две пары надушенных перчаток». «Не знаю. Я их не нюхала». Зарит впервые взглянула на Тирля не как на врага, а как на мужчину. Он не выглядел женственным. Но откуда ему так много известно о женской одежде? Она подумала, что ее братья ничего не знают о перчатках и дамских нарядах. «Разве не должен каждый мужчина быть таким?» «Ты что, все время, что был во Франции, провел с женщинами? Поэтому ты все знаешь о женщинах, но не знаешь того, что должен знать мужчина?» «Я знаю все», — защищаясь, произнес Тирль. Он был в замешательстве. Зарит вечно заставляла его чувствовать потребность оправдываться. Зарит смутилась. Она вспомнила, как Лиана говорила, что умение сражаться еще не все для мужчины, но разве именно это имела в виду ее невестка? этот человек знает, как шьют дамские перчатки, и падает в обморок от пустяковой царапины. Разве мужчины делятся на две категории, такие, как ее братья, принадлежат к одной, а такие, как Говард, к другой? «Почему ты так странно смотришь на меня?» — поинтересовался Тирль. Он был рад, что она наконец-то удостоила его взглядом. «Ты не мужчина, хотя и выглядишь по-мужски», — задумчиво произнесла Зарит. «Я не мужчина?» — Тирль был ошеломлен. «Да, ты не можешь сражаться, как мужчина. Ты падаешь в обморок от крошечной ранки. Ты высокий, я намного меньше, но я победила тебя, когда мы сражались». «Победила? Когда мы сражались?» — задохнулся Тирль. Он сперва не понял, о чем она говорит, но затем вспомнил их первую встречу и то, как Зарит ударила его ножом. Он собирался отпустить ее с той самой минуты, как увидел, что это женщина, и вдруг он понял. Зарит считает, что ей удалось силой освободиться от него. «Да, я победила тебя. Если бы кто-нибудь ударил ножом моего брата, Северн бы уничтожил его. Даже женщину? Возможно, женщину он не стал бы убивать, но с ним не так легко справиться. Нет, ни мой брат, ни...» Тут она задумалась, «ни Кальбран не были бы побеждены так легко». «Но у Кальбрана не хватило ума понять, что ты женщина», — с трудом произнес Тирль. «Да, вероятно, кажется, ты умен. Кажется, ты знаешь все о тех вещах, что мужчине ни к чему, о дамских перчатках и о том, как определить чистоту и ценность изумруда, но в том, что положено знать мужчине, ты ничего не смыслишь». «О!» Тирль изо всех сил старался сдержаться. «А что заставляет тебя так думать?» Зарит была удивлена. «Если бы ты мог, ты бы принял участие в турнире, и ты бы не проводил время, изображая няньку и слугу, если бы умел держать в руках копье. Лиана говорила, что Оливер Говард так богат, что может нанимать воинов сражаться за него. Вероятно, во Франции ты нанимал людей, чтобы они участвовали за тебя в турнирах, пока ты сидел с дамами». Лицо Зарит просияло. «Вот в чем дело. Поэтому ты так мало знаешь о мужчинах и так много о женщинах». На некоторое время Тирль просто утратил дар речи. Возвращаясь, Зарит была тиха, как дитя, и улыбалась так, словно решала некую сложную задачу. Она пришла к выводу, что, поскольку он так много знает о тканях, драгоценностях, дамских нарядах, он не мужчина. Ей даже не пришло в голову, что на свете гораздо больше таких мужчин, как он, чем таких, как ее братья, интересующихся только оружием. Он уже открыл рот, чтобы сказать это, как будто слова могли изменить ее мнение, но тут увидел, что позади нее какой-то человек тщетно пытается справиться со взбесившимся конем. Лошадь, разъяренная ударами хлыста, неслась по направлению к Зарит, которая не видела ничего. Не раздумывая, Тирль кинулся к Зарит и повалил ее на землю, накрыв своим телом. Лошадь пронеслась по нему. Тирль вжал голову в плечи, стараясь защитить ее от ударов подков. Послышались крики, несколько человек подхватили под уздцы лошадь, но она успела основательно покалечить Тирля. Он лежал неподвижно, часто дыша, и пытался определить, целы ли его ребра. Зарит завозилась, пытаясь выбраться из-под Тирля и вновь обрести возможность дышать. «Вы раненый!» — прокричал кто-то над ним. «Принесите одеяло!» — закричал другой. «Мы понесем его!» Тирль перекатился в бок, давая возможность Зарит встать. Взглянув в ее лицо, он понял, что не должен позволить, чтобы его несли. Он не может дать ей еще один повод считать себя слабым. Он глубоко вздохнул и попытался приподняться. «Я приведу Северна», — сказала Зарит. Она не могла придумать, что бы еще сказать, но знала, что Говард, возможно, только что спас ей жизнь. Спас жизнь Перегрину. Она разыщет Северна, уж он-то знает, как помочь раненому. «Все в порядке», — с трудом произнес Тирль. Он чувствовал себя так, словно вся правая сторона тела была раздавлена. «Из меня всего-навсего вышибли дух. Северн сможет». «Нет», — от боли он закрыл глаза, собрал все силы и сел. «Ты ранен», — сказала Зарит. «Я приведу Северна». «Нет», — повторил Тирль. Вокруг них уже собиралась толпа. Разинув рты, все смотрели на человека, который был жестоко изувечен копытами коня и, однако, живел себя так, словно остался невредим. Тирлю потребовалось напрячь все силы, чтобы подняться на ноги. После пары глубоких вздохов он пришел к выводу, что его ребра целы. «Нам надо вернуться», — обратился он к Зарит. «Тебе надо что?» — спросил он, глядя на нее. — «Ничего», — сердито бросила она. — «Я ничего от тебя не хочу. Если бы ты был действительно ранен, ты рыдал бы, умоляя всех святых о помощи. Мне же нужно вернуться и помочь брату». Девушка пошла прочь, предоставляя ему самому возможность следовать за ней или остаться. Она злилась, что после происшедшего у нее все еще дрожат колени. Тело Говарда полностью укрыло ее. Она не видела лошади, но чувствовала, как копыта били его. И все же он защитил ее. Почему? Что нужно от нее Говарду? Зарит оглянулась, чтобы посмотреть, идет ли он за ней. Тирль шел очень медленно. Он сказал, что не пострадал, но такого не может быть. Может осмотреть его раны? Она, Перегрин, предложит помощь Говарду, но он спас ее. Почему он так поступил? Почему не позволил лошади ее затоптать? Одним Перегрином стало бы меньше. Должно быть, что-то, заставившее его так поступить, есть. Должна быть причина, по которой он предпочел видеть ее в живых. Он говорил о браке между ними, о браке, который соединит их семьи. Что, если нашлись документы, подтверждающие, что Перегрины являются истинными владельцами земель Говардов? Может, обнаружив эти бумаги, Оливер послал своего младшего брата ухаживать за единственной женщиной в семье Перегринов? Это объясняет желание Говарда спасти ей жизнь. Если бы она погибла, их семьи не могли бы соединиться, и Оливер потерял бы все, что имел. Ее колени перестали дрожать. Все происшедшее обретало смысл. Говард хотел, чтобы она была жива, здорова, и по доброй воле вышла за него замуж. Этим объяснялась покупка перчаток. Перчатки были попыткой задобрить ее. «Ну нет, это не сработает», — подумала Зарит. «Что бы он ни сделал, ему не удастся меня завоевать, и ранен он исключительно по своей вине». Расправив плечи, Зарит направилась к полю. Она больше не чувствовала себя виноватой по отношению к Говарду.